Нетрудно заметить, что к этому общению готовились. И готовились усиленно. Оркестры, хор. Так вот, групповое исполнение. Дорогие братья и сестры, готовился ли к этому общению Господь? Вот Он знал, что 20 августа в Мирефе будет общение, большое общение. И я так понимаю, что Господь тоже усиленно готовился. Обилие благодати Своей готовил. Для того, чтобы мы уехали отсюда, исполненные Его благодатью, чтобы уехали радостные. И мое сердце тоже трепещет. Я один из тех, которые должны передать Слово Божье. И я очень переживаю, тем более, что придется в конце. Даже не хочу сказать, что я буду делать призыв к покаянию. Бог это будет делать. Несколько слов, может быть, для этого нужно будет сказать. И хочу сразу настроить всех. Вы слушайте внутри себя. Что вам будет говорить Господь, Дух Святой? К чему Он будет вас направлять? Что будет повелевать? И очень важно, чтобы нам голос Духа Святого не заглушать в себе. Мы слышали, что жить достойно благовествования Христова может тот человек, который любит Бога. Недавно один пресвитер брат рассказывает, говорит, подходит ко мне братик молодой член церкви, говорит, Александр Иванович, я решил жениться. А пресвитер говорит, а хочешь, я тебе скажу, на ком? А он так удивился, а я еще никому не говорил. Пресвитер называет имя сестры. Он еще больше удивился, откуда вы знаете? Он говорит, я тебе скажу, откуда я знаю. Мы же, говорит, сидим вот здесь у кафедры и смотрим, вся церковь перед нами. И вот когда ты заходишь, я обратил внимание, ты заходишь и сразу глазами раз-раз-раз-раз-раз, оп, сидит. Все, довольный, спокойно садишься, дальше не смотришь. Я, говорит, не раз замечал, останавливаешься, именно я определил, кого ты полюбил. Братья и сестры, если любит, ищет, и в присутствии находиться приятно. Но еще вспоминаю короткий пример. В Тбилиси уверовал один горкий пьяница и приходил на собрание. Сначала грузинское собрание было, потом армяне проводили, а потом уже русское. Он грузинский, армянский язык не понимает. Приходит, отсидит первое собрание, второе, и тогда уже русское. У него спрашивают, зачем вы сидите? 4 часа, вы же ничего не понимаете. Он говорит, перед каждым собранием просят благословения, чтобы Господь присутствовал. И просидеть 2 или 4 часа в присутствии Господа, для меня это так хорошо. Любит, ищет присутствие Божие. Поэтому мы тоже будем внимательны к тому, что приготовил для этого общения Господь. Я хочу прочитать из 104-го псалма. Речь идет о народе израильском, о патриархах. Авраам, Иаков, Исаак. Вот. И о том, как Бог этот народ любил. О том, как вывел их из земли египетской. Но прежде были события, которых я хочу прочитать. 104-го псалма. Я буду читать, ну так вот выборочно, начну с 6 стиха. «Вы семя Авраамова, рабы его, сыны Иакова, избранные его. Он Господь Бог наш, по всей земле суды его». Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в 1000 родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было мало, еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу из царства к иному племени, никому не позволял обижать их. И возбранял о них царям, «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека. Я пока остановлюсь, читать дальше не буду, друзья. Мы читали Библию, уже знаем, о чем повествование. Написано, что голод призвал на землю. Но прежде чем пришел голод на землю, для того, чтобы спасти людей от голода, написано, послал пред ними человека. Вот об этом я хотел бы, друзья, сегодня говорить. Что Бог прежде чем какое-то дело, малое или великое, совершить через кого-то, готовит людей. И готовит необычно для этого посланничества. В данном случае Иосиф послан был в Египет. И вот я рассуждал о таком посланничестве и думаю, что если бы было иначе? Вот собрал Иаков сыновей своих и говорит: «Дети мои, один из вас должен идти в Египет. Он будет там заместителем фараона, великим человеком, и спасет людей от голода». Как вы думаете, кто должен пойти? Наверное, Рувим бы сказал: «Отец, ты еще спрашиваешь? Я же первенец! Я же первый, я не иначе, а как? Я должен пойти». Может быть, Иуда бы сказал: «Отец, там в пророчествах, ты же знаешь, кто из моих чрез должен произойти». Ну, это так, немножко подумать, если. Но было совсем не так. И если бы Иуде или Рувиму сказали: «Давай в Египет, в рабство, вот мы тебе продадим за такую цену, а что будет дальше, не знаем, может что-то получится», никто бы не согласился. Но вот здесь мы читаем: «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». Братья и сестры, вот так послал Бог человека. И сначала это посланничество было вообще как не посланничество, а рабство, проданный в рабство. Что может быть ниже и позорнее? Но мы читаем: «Послал пред ними человека, продан был Иосиф в рабство». И как ему там жилось? Очень короткая фраза библейская: «В железо вошла душа его». Вот так ему жилось там. Ужасно тяжело. «В железо вошла душа его». Братья и сестры, Бог создал такую обстановку, такие обстоятельства. И Бог создает обстоятельства, иногда непонятные для нас, очень трудные обстоятельства, для того, чтобы потом использовать для труда, для славы своей. Знаете, друзья, наверное, вот так смотрит иногда, я же тоже молодежь был, иногда смотрел на братьев, которые сидят вот здесь. Вот, и думаю, вот это да, братья, сидят там, проповедуют, они там в руководстве. И где-то там внутри какая-то, ну, может, маленькая мечта была о чем-то. Ну вот спросите, как Бог их готовил, прежде чем они попали сюда? Что это был за путь? И всегда ли радовались этому пути? Как часто, наверное, ну, всеми силами противились бы такому посланничеству, вот в данном случае, как Иосиф, привязали веревкой к верблюду, И пошел. Кто его пожалеет? А ведь он еще совсем юный. А потом жизнь в Египте, тяжелая жизнь. А сколько искушений. Но Бог знал, что Иосиф любит его. Много раз Иосиф повторял: «Я боюсь Бога». А если боится, значит любит. Любит. И Бог послал его. Когда мы читаем историю об Иове, первая глава. И обратил внимание, там, значит, предстали сыны Божии пред Господом, предстал сатана. И Господь говорит: «Ты обратил внимание?» И вот думаю: «Господи, ну промолчал бы ты. Ну ты обратил внимание на Иова, и хорошо. Зачем ты показываешь сатане на Иова?» Иов так боялся этого. Потом он скажет: «Чего боялся, то меня и постигло». Он так боялся этого. А Бог говорит: «Ты обратил внимание? Бог же знает, что сейчас скажет сатана». Знает Бог. И сатана говорит: «Конечно. Он тебя боится, он тебя почитает, потому что ты кругом оградил его. Ты создал ему благополучие. Вот он благословляет тебя. А вот позволь, я коснусь». Иов так не хотел, чтобы коснулся его дьявол. А Бог говорит: «Коснись». И мы здесь ярко видим, вот во всей этой ситуации, Бог позволил, Бог создал ситуацию такую, чтобы Иов пошел путем великих страданий. Вот как Иосиф послал человека. А что это за посланничество? Это тяжкое посланничество, очень тяжелое. Сегодня мы вспоминаем юбилей братства. Тоже, друзья, уже можно сразу вот так вот мысленно представлять, вот в теме проповеди моей, посланничество, которое было. Хотели ли идти туда братья? Хотели ли семьи? Вот мне самому пришлось, ну, не раз провожать отца в тюрьму, особенно когда подрос. Один раз, когда я с ним ехал на мотоцикле вдвоем, И его с мотоцикла сняли и на моих глазах посадили в машину и отвезли в тюрьму. Я подъехал сам на мотоцикле в тюрьме. Я там бегал, меня гонят все. А я думаю, я с папой уехал. А как я вернусь домой один? И я еще совсем мальчишка был, до армии. Что я маме скажу? Какую весть я принесу? Такие были посланничества тяжелые. А всякий раз не хотелось, а Бог создавал эти ситуации. Бог видел, Он контролировал и посылал. Иди, иди. Братья и сестры, таких посланий в жизни было много. И в наше время тоже есть. Вот здесь собралась преимущественно молодежь. Я вам хочу рассказать случай месячной давности. Последнее событие этого случая, хотя на протяжении 7 месяцев эти события развивались. Расскажу вам пример за 18-летнего юношу. Для вас это будет близко, потому что вашего возраста, кто-то постарше его, кто-то чуть помоложе может быть, но это было в наши дни. События разворачивались в Нагорном Карабахе, Армения. Ходатайства многие церкви писали за некого солдатика по имени Гагик, армянин. Я думаю, все вы по ходатайствам немножко уже знакомы с этим именем. А случилось все как? Я вам расскажу. Потому что лично я участник был всех событий, которые там происходили. Город Мартакерт есть такой. Во время войны это был практически разрушенный город, когда азербайджанцы с армянами воевали. И он стоит почти на границе, очень рядом, близко граница азербайджанская. Война закончилась давно, но следы войны, они и сегодня видны. И сегодня, когда мы едем там, разрушенная техника военная на обочинах дорог. Вот недавно мы были с пресвитером Краснодарской церкви, и я говорю водителю: остановись, Саша, остановись, останавливайся. Говорю: Валерий Павлович, пойдем, я покажу вам что-то. Выходим, вот так вот красные палочки в землю воткнутые, написано: осторожно, мины, не заходить. И такой череп нарисован, и огороженная зона. То есть и сегодня там взрываются еще, вот, это следы войны. И такая обстановка, всякий раз, когда я туда приезжаю, мы совершаем служение благовестия, а у меня все равно мысль, скорее бы отсюда уехать. Это нехорошая мысль, но обстановка там такая. Обстановка такая, нехорошая. Вот. И вот, когда мы благовествовали в Мартакерте, уверовала одна семья, трое деток, первая женщина уверовала. У нее был один из сыновей, это вот этот самый Гагик. Юноша 17-летний тогда. Он тоже уверовал, покаялся, искренне полюбил Господа. Здоровье у него плохое было, я помню, мы беседовали, совершали молитву с помазанием. И так вот мы близки были в отношениях. По возрасту он мне сын, у меня даже сын старше его. Вот. И так вот мы с ним близко, по-отцовски. Вот. А почему по-отцовски? Его родной отец 6 лет не показывался в Нагорный Карабах, он жил на Украине, потом еще где-то. Вот. И не хотел знать семью. И вот поступает он в институт. После 10 класса, там в Степанакерте, в Нагорном Карабахе. Несколько месяцев проучился, там же в Степанакерте у нас молитвенный дом, собрания проходят, тоже это результат благовестия. Вот. И он однажды говорит служителю, который там находился: ты знаешь, говорит, брат, я понимаю, что эта учеба мне не на пользу пойдет. Я хочу быть благовестником, а я сейчас все силы свои отдаю на учебу. Да и сама-то учеба, там, ну, линия его учения, она такая, он говорит, она мне не поможет быть верующим. И он принимает решение оставлять институт, даже без ведома мамы. Может, это и нехороший шаг, конечно, нехороший, но он решил, что мама будет препятствовать. К тому времени мама уже член церкви стала, и она очень хотела, чтобы сын учился. Это очень престижно, особенно там сын учится в высшем учебном заведении. Когда мама узнала, что он оставил, она очень огорчилась. Оставил учебу, его забирают в армию. И вот он 4 месяца, как после покаяния, еще не крещенный, попадает на службу. А там, друзья, военное положение в стране. На позициях стреляют бесконечно пограничники. И пойти в армию, принять присягу, взять автомат, это значит сразу идти на позиции, это значит, ты будешь стрелять, когда там будут нападать или стрелять, связано с убийством. Очень тесно, это очень серьезно. И он об этом много думал. Мы переживали, перед ним пошел солдатик один на службу, член церкви. Он принял присягу, он отслужил 2 года и вернулся домой неверующим. Вот такой он оставил след. И мы думали, как же теперь этому идти? Месяц службы прошел, был день присяги. И как обычно родители приезжают, чтобы сумками забрать детей своих, а потом накормить их хорошо продуктами и сутки двое побыть где-то на квартире, кто где устроится. Приехала мама, чтобы забрать его тоже с продуктами, забрать и в молитвенный дом, чтобы там вместе побыть. Подходит КПП, это контрольно-пропускной пункт, навстречу выходит сын, и офицер его сопровождает. Она: «Сынок, откуда ты узнал, что я приехала?» Он говорит: «Мама, а откуда ты узнала, что меня арестовали и судить будут?» У нее глаза такие, сумки из рук. «Что ты натворил? Что ты наделал?» «Мама, да не переживай. Я просто решил, что мне как христианину нельзя убивать. Поэтому я отказался от оружия, от присяги. И вот теперь меня арестовали». Мать не знала его решения совершенно. И вот теперь, что было у нее на сердце, материнском сердце, вот что там было по отношению к сыну, то она и выпаливает. Она говорит: «Сынок, ты что, с ума сошел? Тебя же посадят, тебя убьют в тюрьме, тебя у меня заберут, да ты что?» Офицер смотрит: «Как вы разумно говорите, мама, мы сейчас вам комнату выделим, побеседуйте, а то у нас не служит, поговорите». А мать член церкви: «Поговорите с ним, объясните ему, это же обязательно, ему же, вы знаете, ему посадят в тюрьму, там 8 лет ему дадут, будет сидеть». Она еще тут: «Сынок, да ты что?» Комнату им выделили, она его кормит, она его обнимает, целует: «Сынок, принимай присягу». Он говорит: «Мама, что ты говоришь? Что ты говоришь? Куда ты меня толкаешь? Сынок, ты же еще крещение не принимал. Ты же еще Богу не обещал ничего. Отслужишь, вернешься, покаешься, а потом крещение примешь». «Мама, а ты уверена, что Бог меня простит? Ты уверена, что я доживу до крещения? Что ты говоришь?» Но мать, ослепленная любовью к сыну, плачет. Вот так прошло несколько часов. Офицер говорит: «Вы приезжайте еще. Мы вам свидание дадим, приезжайте еще». Мать приезжает опять. И опять сын плачет и говорит: «Мама, остановись, что ты говоришь?» Она плачет и говорит: «Сынок, тебя у меня заберут». И вот на третий раз, когда мать приехала, да, мать и к братьям, и к служителям: «Что делать, братья? Вы ему скажите». Но братья говорят: «Если так Господь ему повелел, если так сказал, что мы можем сказать? Мы можем только помолиться и благословить его». Третий раз мать приезжает, плачет, и он уже изнемог тоже. Он говорит: «Мама», это мать мне рассказывает потом. Сын говорит: «Мама, ты должна меня принять, как Мария приняла Иисуса, на время, чтобы воспитать его для страданий. Мама, неужели ты не понимаешь?» И она говорит: «Здесь я как будто бы прозрела. Я там в этой комнате, ленинской называют, я упала на колени и каялась: Господи, прости меня. Прости, что я сыну столько доставила страданий, переживаний, и в его борьбе не помогла ему». Покаялась. Он говорит: «Мама, но теперь мы вдвоем будем». А потом его обещали судить. А потом было очень много ходатайств. Потом был момент, когда его посадили в тюрьму. И ходатайства опять пошли. И я помню, что я ездил туда. И был у министра обороны, и во дворце президента. И там, где он сидел в тюрьме. И свидание нам дали. Какой он радостный был. И мы столько молились и переживали. И вот месяц назад звоночек оттуда — суд. Все-таки дело уголовное заведено, к какому-то концу должно прийти дело — суд. И вот с пресвитером Краснодарской церкви Валерием Павловичем мы на самолет и туда. Добрались мы до этого места. Утро, едем на суд. Автобус, там еще были братья, молодежи, группа. Мы приехали туда. Мы должны приехать в этот город, Гадрут называется, и мать с отцом, который приехал как раз в самый трудный момент, приехал все-таки, его родной брат умирал, вот. И когда он узнал всю эту ситуацию, он взорвался. Позор, я воевал, я кровь проливал, наши отцы и деды воевали, все, такой род воинственный, а сын мой опозорил. Никто из родственников не захотели поехать на судебный процесс, считают позором великим, и вот только мать и отец приезжают. Отец ругался, приезжал в час, сына уговаривал и грозил, и что только не было, чтобы сын отказался от веры в Бога, принял присягу. И вот в это утро, когда мы подъезжаем, они подъезжают, мы подъезжаем, мать первая выбегает из машины и на КПП, а там как раз офицеры под конвоем выводят этого Гагика. Она к нему: «Гагик, сынок, друзья приехали, дядя Петя приехал, еще приехали». И он как глянул, мы с автобуса выходим, выходим, выходим, он так обрадовался. так обрадовался. И знаете, друзья, я так смотрю, мне вот так жалко. Он и ростиком небольшой, и худенький такой, вот щупленький. Вот, и даже на 18 лет не выглядит. И мне его так жалко, и в то же время так радостно. Он решил вступиться в такую борьбу, в такую борьбу. А его били. Министр обороны в своем кабинете его бил. Кричал: «Я тебя расстреляю!» А министр обороны – друг отца. Его отца – друг. «Я твоего отца знаю, а ты – предатель и все прочее». А он говорит ему: «Товарищ генерал-лейтенант, если вы решили застрелить меня, ну у вас же при себе пистолет, стреляйте! Стреляйте! Умереть за Иисуса, пострадать, для меня это честь!» И все. Он его обезоружил моментально. Моментально. И вот таких много было моментов. Там наставник над войсковыми частями, священник, тоже беседовал несколько часов. А потом вышел из себя, стал бить его, в кровь бил его по лицу. И все это он перенес. И вот теперь последний этап. Мы встречаемся, приветствуемся, обнимаем его. «Гарик, ну как у тебя?» Он говорит: «Наверное, меня посадят». Я, конечно, переживаю. Ну как Бог усмотрел, как пусть и будет. Два часа с 10 суд, два часа суд не начинают, отец и там еще некоторые люди беседуют с ним. Все-таки им легче всего сломать его, чтобы он согласился. И тогда все, судебный процесс закрывается, и до свидания всем. Там они беседуют, а мы здесь молимся. И раз, и два, и три, и молимся: «Господи, дай сил». Самый последний момент, суд и тюрьма, или откажись и пойдешь служить дальше. Дай сил ему устоять. Смотрим, идут. Я говорю: «Братья, сейчас по лицу определим сразу, чем закончилась беседа». Гагик идет, лицо прямо, глаза сияют, а отец голову опустил и идет. Ну, все понятно, слава Богу, все понятно. А потом начался судебный процесс. И вы знаете, друзья, вот действительно я смотрю, Слово Божие, насколько оно, когда вас поведут, не заботьтесь, что говорить написано. Сам Господь, Дух Божий. Он отвечал так, как будто бы он не раз был на судебных процессах христианских. Настолько мудро. Хотя никогда мы не успели подготовить его, вот, чтобы так побеседовать. И даже я вот сижу и думаю, надо бы ему вот так ответить, вот так бы надо. Он отвечает так, как надо. Я сижу уже тогда и радуюсь, думаю, чем мне переживать? Господь сам ему советует. Прокурор встает и говорит: «Вы являетесь членом Баптистской церкви». Стоп, стоп. А там написано, что он не является членом Баптистской церкви. «Так ты еще не член Баптистской церкви?» Он говорит: «Нет, я еще не член Баптистской церкви». «Так тебя еще не связывает ничего? Ну вот, обещания какие-то». «Так тебе самое время сейчас присягу принять. А потом придешь уже, станешь членом церкви». А он отвечает: «Я, говорит, в духе давно уже крепко связан членством. Просто я не успел еще в воде принять крещение». Я сижу, думаю, как ты хорошо отвечаешь. Замечательно, он давно в духе связан, давно. Прокурор сел, ну еще там дальше, свидетели. Кстати, все свидетели очень хорошо говорили, свидетельство о нем, как о христианине, очень хорошо. Перерыв, два перерыва было в судебном заседании. И вот перерыв, мы вышли, отец вышел, нервно курит, а нам говорит: «Что? Вот посадят его, я уже знаю, ему 2 года дисбата дадут». Дисбат – это военная тюрьма, 2 года, а потом опять возвращаешься дослуживать. 2 года ему дадут. Кто за него переживать будет? Вы, что ли? Нужен он вам 300 лет, я за него буду переживать. А я уж молчу, думаю, где ты 6 лет был? Вот, ну ладно, семья туда влазить не стоит. И тут выходит он, его отпускают к нам, и он сразу выходит и к папе: «Папа, обнимать его». А тот его так по-армянски что-то говорит и руки так поставил. И он стоит, а я смотрю, говорю: «Гагик, иди сюда». Он поворачивается к нам, а мы его обнимаем, целуем его. «Гагик, крепись, держись, пусть Бог тебе поможет». И вот здесь еще у меня мысль сразу. Христос говорит: «Кто мне брат? Кто мне отец? Кто мне матерь?» Вот он, отец, да, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Вот тот мне отец и мать, и братья, и сестры. Это так наглядно было, вот это родство, тесное христианское родство. А потом дальше... И вот заключительная часть. Перед приговором судья зачитывает. У меня, говорит, еще одна есть часть. Я хочу об этом сказать, друзья, потому что, думаю, нам это будет и отрадно, и очень полезно. Он говорит: на протяжении 7 месяцев, пока длился вот это, ну, весь судебный процесс уголовного дела, поступило на имя президента, министра обороны, лично мне, более 500 ходатайственных телеграмм. Я, говорит, И достает пачку на столе. Вот это, говорит, за 2 недели лично мне пришло. Ну, я, говорит, зачитаю сейчас. Все, конечно, читать мы не сможем, нам недели не хватит здесь сидеть. Вот. Но я зачитаю, а потом на ваше усмотрение подсудимому. Говорит, если вы захотите еще, чтобы какое-то прочитали, скажете. И читает ходатайство. Ходатайство из Минска написано было о церкви. Вы знаете, друзья, настолько замечательное ходатайство было, написано грамотно, такое содержательное. Мест священных писаний много. Но сначала обращается вот как к власть имеющим, что Господь вас поставил, что Бог может и благословить, Господь может и подвинуть. Почему Гагик вот так поступает? Места священных писаний. Вот. И Бог вас может благословить, или если вы поступите неправедно, Бог может вас и наказать. Ну, настолько аккуратненько все. Я так прослушал, думаю, как хорошо. Вот. Потом он говорит, может, еще какое зачитать? А солдатик говорит, да, наверное, не стоит. И он говорит, тогда я перечислю, откуда были телеграммы. Вы знаете, друзья, у меня был вот этот листочек, и я сколько успел написать, написал. Может быть, вам будет отрадно услышать, откуда было ходатайство. Я зачитаю. Кулунда. Ну, я так писал быстро. Украина. Это какой-то город, он не мог выиграть, или поселок. Он просто сказал, Украина. Миролюбовка, деревня. Малориты. Нефтьюганск. Америка. Актюбинск. Бурятия. США, Атлантическое побережье. США, Шарлотт. Ну, там, видимо, Штаты. Сыктывкар. Рига. Мурманск. Ростов. Дон. Барановичи, Исетская, Мариногорка, Великий Устюг, Узбекистан. Когда он сказал Узбекистан, кто-то из зала сказал, мусульмане ходатайствуют перед христианами, чтобы христианина за веру во Христа не судили. Судья так глянул, недовольно. Вот. Узбекистан, Курская область, он не назвал место. Владимирская область, Мегион, Ташкент, Кострома, Омская область, Красноуфимск, Минск, Могилев, Йошкар-Ола, Германия, Уральское объединение, Тула, Ульяновск, Екатеринбург, Южноукраинск, Когалым, Тюменской области, Муром, Дедовск, Улан-Удэ, Иркутск, Орел, Москва несколько, Валга, Гомель, Смело, Охотин, его русская евангельская миссия, Черновицкая область, Киров, Навашино, Самара. Ну, это то, что я успел записать, друзья. И перед судом братья зашли туда, поговорить к судье. Он их так слушает и говорит, знаете что, если вы пришли повлиять на ход судебного процесса, то ваши телеграммы уже повлияли, не трудитесь, не трудитесь. Я тогда просто отмечал, насколько важны все-таки ходатайства. Не знаем мы человека, но вот пришло ходатайство написать, но там я видел силу этого ходатайства. И когда перечислялись города, Америка, Германия, Голландия, здесь все... Отец сидит, сначала глаза вытрясал, потом голову опустил, он кричал, кто будет за него переживать, кому он нужен? Оказывается, весь мир за него переживает, а он где-то 6 лет пропадал, а теперь только ругает. Насколько сила ходатайств, как хорошо. И вот когда зачитал он ходатайство, вот откуда были, опять перерыв, чтобы последнее слово. Это был такой момент, вернее, приговор. Приговор вынести. Такой был момент очень тревожный. Мы опять вышли, опять молились, Господи, я так тоже переживал, но где-то моя рука вот во всем этом была. И вот теперь его посадят, а мы домой поедем. Как-то оно все не так. И мы моляли, Господи, помилуй. Но впрочем, как ты хочешь. И вот зачитывает судья приговор. И за частичное невыполнение статьи такой-то, такой-то, ну а частично он от службы не отказался, а брать оружие отказался, и принимать присягу отказался. Вот. Дальше. И приговор. 1 год лишения свободы. И тут же ложат бумаги. Это по-армянски он все зачитывал, а нам перевод сразу же. Ложит бумаги и на русский торопится сказать. То есть мы не будем его лишать свободы совсем. Он будет служить в армии, работать на своем месте, ну, под особым присмотром командиров. Он переживает, чтобы мы не переживали. Там представители были вот, с России. Повторяется, братство. Она не остановилась. И вот эти трудности, гонения. И я вспомнил то, что было в моей юности. Я вижу сегодня. Скамья подсудимых. Сидит христианин. И также цветы ему. Мать, которая столько переживала, плакала. Иногда ночами не спала, молилась. Она теперь бросилась от этих скамеек к сыну своему. На шею ему упала и говорит, сынок. Как хорошо, что ты остался верный. Это все, что она сказала. Как хорошо, что ты остался верный. А затем запели мы в этом зале гимн, который я много раз пел вместе с молодежью на благовестиях, но в зале суда он прозвучал особо. Вера – нелегкий путь, узок он и тернист. Главное – не свернуть, главное – прямо, ввысь. Вера – нелегкий путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть, царство Его святых. Верю, Господь Иисус, верю, Ты мой Творец. Верю, отрешь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что день тот придет, примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. Я посмотрел, все братья, молодежь, все, кто пели, пели и плакали. Сильно плакали. Плакали от радости. Радовались верности. Тому, что Бог верный. Очень сильно радовались. И тут с конторы бегут женщины. Что такое? Прокуроры, судья, они вообще такого не видели. Запели христианин, неси огонь чудесный свой. А потом молитву совершили, благодарствовали. Все здесь, в зале суда. Радости мы не скрывали. Выражали ее кто как мог, пением. Это была великая победа. Великая победа, друзья. А потом мы решили зайти к судье и поблагодарить его. Ну, все-таки прислушались они голосу Божию, не стали противиться. Мы заходим к нему. Я смотрю, так он взволнован, несколько даже растерян. Вот. Мы говорим, мы зашли поблагодарить вас. Ну, что вы, что вы? Ну, как же, все-таки вы выполнили волю Божию. А он говорит, вы знаете, это законы Карабаха такие несовершенные. И поэтому нам приходится судить его. Я думаю, что после этого случая президент, законодатель, он изменит законы так, чтобы таких ребят нам больше не судить. Я тогда послушал и думаю, 18-летний мальчик, 4 месяца назад как покаялся, а в сердце своем решил твердо жить, достойно благовествования. И ради него президент будет законы менять. И издавать другие законы будет. Потому что нашелся верный человек. Друзья, я прочитал вначале, послан был. Вот такое посланничество. В нашей жизни, друзья, я хочу что сказать дальше. Тоже бывает много моментов, когда на первый взгляд страшно становится. Господи, только не меня, только не мне. Я готов, но только не так. Вот мы сейчас ехали сюда, а группа готовилась, две группы готовились в Абхазию на благовестие. Ну как готовились? Созваниваемся. Кого взять? Ну взять способных надо обязательно, музыканты, чтобы там были, пели хорошо, братья, чтобы проповедовали. Аппаратуру нужно взять обязательно, мощную аппаратуру нужно взять, чтобы стали где-нибудь, включили, так, чтобы слышно подальше было. На каком автобусе поедем? Да вот давайте, да нет, тот плохой, давайте вот на том поедем. Это готовимся, посланничество. Лучшие из лучших, транспорт лучший из лучших, денежки есть, чтобы покушать, где поспать уже мы знаем. Вот такое посланничество. И отбою нет. Благовестников очень много. А кто на такое посланничество не поедет? Тем более Абхазия, это райский уголок на земле, побережье Черного моря, прекрасное такое. Глядишь, где-нибудь поздно вечером куда-то на дикий берег можно выйти и покупаться, чтобы никто не видел братьям где-нибудь там или сестрам где-нибудь, вот, ну, обмыться после жары. Может, и такое перепадет, но почему не поехать? Друзья, а вот посланничество, Бог иногда усматривает совсем не такое, как мы думаем, как мы планируем. Сегодня вспоминали об Ионе. Бог ему сказал: Иона, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй там Слово Божие, и говори. Ну и что говорить? Хотел Иона идти туда? В Божьем плане должен быть послан человек в Ниневию. Он решил, что пойдет Иона. Но Иона сказал: не пойду. Ассирийцы, жестокие люди, страшно жестокие в Ниневии. Тем более язычники, они достойны наказания, проклятия. Чего я туда пойду? И он вместо того, чтобы в Ниневию, берет билет и фарсис. И вот посланничество решил не выполнять. Но я вот дальше во всех событиях вижу милость Божию к нам, друзья. Мы тоже иногда похожи бываем на Иону. И великая милость Божия. У Бога есть средство остановить Иону. Для чего? Мы немножко ниже поймем. Остановить Иону. У Бога есть море, ветер. У Бога есть кит, который проглотил Иону. И все-таки Иона был человек, ну, видимо, доказывал правоту свою, где-то, может, упорный. На третьи сутки, наверное, уже все, стало невозможно дышать там. Уже понял, что погибает. На третьи сутки воззвал к Богу в покаянии и сказал, что обещал, исполню. Бог повелевает, Иона выплевывает кита обратно на берег. Кит выплевывает Иону на берег. И у Бога и такое может быть, ничего, друзья. И потом Бог подходит к Ионе и говорит, как будто бы первый раз. Вот если мы читаем первую главу и третью главу, то Бог заговорил с ним, как будто бы ничего не случилось. И я вижу в этом милость Божию, что Бог не пренебрегает нами тогда, когда Он нас куда-то послал, а мы не пошли. Бог говорит Ионе, как будто бы первый раз, Иона, встань, иди в Ниневию, в город великий, и проповедуй, и дальше текст проповеди. Бог не упрекнул его. Бог не сказал, что если не пойдешь, хуже будет, чем кит. Что угодно мог бы Бог ему сказать, Иона из страха бы пошел. Нет. Бог его посылает опять, как будто бы первый раз. Иди и проповедуй Слово Божие. Братья и сестры, Бог ищет сегодня тех, которых можно было бы послать. Но вот по нашему упорству, сердца нашего жестоковыйного, часто Богу приходится применять, ну так вот, в аллегорическом смысле, и кита, и море, и ветер, обстоятельства какие-то, чтобы еще раз нас после долгих испытаний опять на исходную прямую поставить. Ну-ка, давай еще разок. Давай еще разок. Ну вот я сейчас больше к молодежи говорю, даже вот здесь мы собрались. Это хорошее место пообщаться, прославить Господа, увидеть друг друга. И вы знаете, друзья, ну я откровенно скажу, что ну, ведь имеет это место, что братья и сестры здесь. А где-то у кого-то мысль, может быть, наступит момент, приглянемся где-то кто-то друг другу, и уже отсюда поедем с решением немаловажной проблемы, невеста появится или жених. А кто-то поедет отсюда, в большинстве скажу, как приехали одинокими, так и уедут. И для кого-то это будет в каком-то степени разочарование. Друзья, ну Бог так захотел. Так Бог захотел. Так Бог решил. Вот так Бог меня повел. Ты согласен с этим? Сколько бывает обстоятельств для нас, ну, нежелательных. Кто-то меня не почтил. Где-то в группе сестер обо мне что-то наговорили. Я обиделась, обиделась. Где-то братья меня там не почтили, сказали то, что я не сделал. И в моем сердце там-то червячок. О, опять на меня, опять на меня. Вы знаете, вот Бог хочет послать. Бог хочет использовать. Но такой, какой я есть, Он не может мне сказать, Иосиф, иди. Там в Египте тебе ждет тюрьма, а потом дворец. Бог так не может сказать. Бог сначала поведет путем скорбей, страданий, тесных обстоятельств. И если вот там, в этом посланничестве, для меня нежелательном, я окажу верность Богу, я скажу, Господи, да будет воля Твоя. Если вот как Иов среди великих страданий, Бог говорит сатане, ты видел? Видел? А ты говорил? Среди страданий, среди скорбей, он все равно прославляет меня. И эти страдания нужны нам. Потом Иов в последней главе сказал, Господи, я тебе только краем уха слышал, а теперь глаза мои видят тебя. Кто-то скажет, Иов, о чем ты говоришь? О каком-то преимуществе? Дети у тебя были, их нет, ты же их похоронил, их уже вернешь, их нет. Стада, дом, все, что у тебя было, нет, все, его не вернешь. Да, многие будут думать в буквальном смысле слова, нет, кого-то похоронил, кого-то не стало. Но Иов, он понял, это лично для него было посланничество. Бог его провел, и он говорит, а теперь глаза мои видят тебя. Ну, а теперь можно тебя использовать и дальше. И дальше. И вот в данном случае об Иосифе мы читаем. После того, как в железо вошла душа его, написано так. «Доколе исполнилось слово его, Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Это кто будет вельмож и старейшин мудрых учить? А вот этот молодой Иосиф, которого Бог послал, и который в этом посланничестве тяжком повторял от времени до времени: «Я боюсь Бога». Братья, сестры, может быть, Бог давно в плане своем наметил вас уже где-то выше использовать для славы своей, но, может быть, до сих пор ему приходится, как Иону, возвращать на исходные позиции, где-то бурю поднять, где-то ветер, где-то создать обстоятельства, чтобы Адам наш проснулся там, а мы вместо поста и молитв, чтобы умертвить его, чтобы придавить его, даем ему ход, крики, возмущение: «Меня не понимают, меня не почитают». Ну что ж, не прошел экзамен, давай опять. И Бог вновь и вновь, как Ионе, как в первый раз, нежно и ласково подходит и говорит: «Иона, иди в Ниневию, в город великий». Такой наш Бог, столько у него любви. Братья и сестры, и сразу вот можно себя проверять: «Господи, а как я? Сколько ты раз хотел меня послать? Сколько раз я, как Иона, вместо Ниневии в Фарсис? Сколько было потеряно времени? Сколько ушло год, лет напрасно прожитых? Уже можно было бы где-то там, как апостол Павел пишет, вам надлежит уже учителями быть, а вас нужно снова учить начаткам». Так оно бывает. Так бывает часто. В одной церкви я расскажу, вот как Бог незаметно готовит. И в нужный момент, когда вот это посланничество человек выдержал, в нужный момент, сам себе не предполагая, Бог раз и выводит его там, где ему нужно быть. В одной церкви пресвитер и благовестник, ну, иногда бывало, не находили общий язык. Кто-то говорит, так надо делать, другой так. Ну, к сожалению, иногда бывает такое. А церковь это замечала. Иногда говорили, это прав тот, а другие говорили, прав тот. Приехали братья разбираться, рассуждают из-за того, из-за того. Один брат говорит: слушайте, давайте так. Вот сейчас тайным голосованием сделаем. В церкви три служителя: диакон, пресвитер и благовестник. Раздадим бумажечки, и там пусть каждый напишет имя того, кого он понимает, что достойным быть ответственным пресвитером. Пресвитера, пресвитера, благовестника, благовестника. А если вдруг диакон достоин большего, рукоположить на пресвитера и поставить ответственным пресвитером. Ну, кто-то так поулыбался, раздали эти бумажечки, а пресвитер говорит братьям: братья, чему вы все это делаете? Все равно же за меня будет большинство. А ему говорят: ну и слава Богу, за тебя будет большинство, значит, мы зачитаем вслух. Так вот, все оно будет, ну, правильно, честно. Вслух зачитаем и всем остальным скажем: братья, сестры, бумажечки с именами, стали считать раз, раз, раз, раз. И объявляют: диакон набрал больше всех голосов. Это было в пятницу, в воскресенье его рукоположили. И на сегодня он ответственный пресвитер. И дело идет хорошо. Братья и сестры, мы даже не подозреваем, где Бог хочет нас избрать, где поставить. Просто он вот это посланничество, когда испытывает нас, готовит. В этом посланничестве готовит. Для того, чтобы в нужный момент раз и есть человек. Как хорошо! А как часто Бог со скорбью говорит: искал я у них человека и не нашел. Искал и не нашел. Как это бывает плохо. У Спержина среди множества проповедей есть одна проповедь. На Евангелие от Иоанна, 2 глава, когда мать Иисуса была звана на брачный пир, и зван был Иисус. Но вы знаете, какая проблема там получилась на этом брачном пире. А потом, когда Иисус помог по просьбе матери, зачерпывает служитель вино и несет распорядителю, тот отведал и говорит: что ты натворил? И вот эта мысль. Всякий человек сначала подает хорошее вино, а когда напьются, тогда подает плохое. А ты что сделал? Ты хорошее вино сберег доселе. То есть, наконец. И вот Спержин построил проповедь свою о том, что всякий человек, у человечества есть свои правила, которым неизменно он служит, выполняет эти правила. Сначала подают хорошее, на, пей. Напился, а когда напился, тебе суррогат какой-нибудь дадут, тебе уже все равно, потому что уже напился. Это по-человечески. Вот он говорит, что так в мире все устроено. Сначала чашу хорошего, славы, почести, это молодость, красота, сила, это чаша развлечений, это чаша почета какого-то, пей. Сколько с наслаждением ищут и пьют эту чашу. Христианам тоже дьявол хочет эту чашу подсунуть. На, пока ты молод, не трать время зря, давай, занимайся. Работа, бизнес, то, другое, третье. Все, чтобы отобрать у тебя последние минуты для служения Богу. Наслаждайся, живи, пользуйся. Не будет денег, не будешь пользоваться, поэтому работай. Где-то слава, где-то почет, уважение. На тебе чашу. И вот объясняет он, это по-человечески. А у Бога не так. У Бога наоборот. Пришел к Богу, и Господь, как вот этому солдатику, подает полную чашу страданий. Пей. Он же только родился свыше, он же маленький еще, Господи. А у меня такие правила. Пей. Пей эту чашу, не отклоняйся от ней. Неси эти страдания. Выпьешь эту чашу, за ней последует Божия. А Божья чаша – это чаша благословений. Это чаша вечной жизни, чаша вечного блаженства. Как Христос рассказывал, богач жил и Лазарь, да? Один пил чашу человеческую, полную наслаждений, полную развлечений, а другому Бог дал чашу страданий, тяжких страданий. Крохи только со стола падали, и друзья у него были, это псы, которые раны лизали. Вот такая тяжкая чаша. И Бог ему дал, пей, Лазарь, пей. А потом Бог ставит все на свои места. Ты пил чашу страданий на земле? Пил. А теперь пей чашу вечного блаженства, вечной радости. И написано, Лазарь радуется. А богач воспользовался мимолетными наслаждениями, воспользовался влечениями плоти. Сатана одурманил его чашей наслаждений. Пил ее и думал, конца не будет. Она оказалась такая маленькая. Выпил, а теперь чаша страданий. Чаша возмездия, вечная, бесконечная, ад и мучения. Это то, что ты сам себе уготовил. Бери и пей. И мы читаем о тех чашах страданий и о той последней чаше вечных наказаний, которую будут пить люди, которые не полюбили Иисуса, которые не воздали Ему славу. Братья и сестры, апостол Петр в послании своем пишет, те, которых весь мир был недостоин, простите, это евреям написано в послании, те, которых весь мир был недостоин, они скитались в пещерах, в ущельях, одежда их была самая-самая, какая только ни на есть, простейшая, из животных на себе носили эти одежды. Это кто? Это кто пьет такую чашу страданий, кого весь мир был недостоин? Господь им потом дал другое вечное наследие. Дорогие друзья, что сегодня пьем мы? Какую чашу? Вот мы последовали за Иисусом. Что нам хочется больше пить? Чашу страданий. Христос сказал, что я шел этим путем, тернистым, скорбным. Меня гнали, будут гнать и вас. Будет непонимание, будет где-то злословие. Если ты истинный христианин, все равно тебя издалека будут видеть. Вот это христиане, вот это те дети Божьи. Они живут не так, как все. На работе его сразу знают, что это дитя Божие, что это верующий. Где бы ни появился. Позвольте, я еще один пример расскажу, уже к заключению проповедь моя. Недавно мы с группой молодежи, гости у нас были, они попросились, покажите нам природу на Кавказе у вас. И мы решили их вывести, там вот есть у нас красивые места, горы. Вот. И выехали мы туда, остановились, вершина такая, вот красивейшая плата такая, альпийские луга эти. Ну давайте чуть спустимся, дорога была дальняя, пообедаем. И мы так спустились, площадочка, пищу разложили. И смотрю, с ущелья идет группа молодежи. Идет. Ну, а молодежь как молодежь. Жарко было, одеты вот так вот по-летнему, шортики, вот. Совсем такая короткая одежда, легкая очень. Ну, обычная молодежь. Прошли мимо нас. Вот. Поднялись они выше туда, где машины стояли. Слышим, запели. Наши так удивленно друг на друга. Поют. Про Христа поют. Да неужели? Точно про Христа. Слушаем, песню христианскую поют. Ну, они-то запели, потому что поняли, кто мы, нас-то. Не надо долго рассматривать, вот чтобы узнать. Ну, давайте мы споем. Запели наши. Поют красиво, хорошо. А я смотрю, последний по ущелью поднимается мужчина, как оказалось, руководитель этой группы. Он подошел. Мир вам! Ну, с миром принимаем. Кто такой, не знаем. Вот. Как приятно на лоне природы слышать такое пение. Как хорошо, что здесь дети Божьи. Вы христиане? Да, христиане. Ну, и пытается аккуратненько узнать, кто же мы. Я говорю, мы еванские христиане и баптисты. Прямо. Он тогда, а мы... Адвентисты седьмого дня, реформисты, там еще какое-то новое движение. И тут же начинает за закон, за субботу. Я говорю, вы знаете, не надо, мы убежденные. Вот. С миром идите дальше, вот. Как поприветствовали, так и продолжайте. Нет, он и так. Ну, пришлось немножко побеседовать с ним. И потом мы смеемся даже, ну, немножко нехорошо, смеемся, удивляемся. Как же так? Ваша молодежь прошла мимо нас, и нам даже мысль не пришла в голову, что это идет христианская молодежь. А вы нам говорите о законе, вот если вы будете еще субботу выполнять, то в совершенстве будет. Нам такого совершенства, говорю, не надо. Отправляйтесь с миром дальше. Друзья, кто-то пьет чашу вот такую, по-современному, вот как все. Почему мы должны вот идти так, вот где-то консервативно? О, друзья милые, такая доля, такую чашу Бог дал. И не всякий ее берет. А для того, чтобы ее взять, Бог посылает человека, посылает. И это посланничество бывает очень трудным, очень трудным. Но это славный путь, друзья, это очень славный путь, которым Господь ведет для того, чтобы открыть нам небо. Мы будем молиться сейчас, друзья, заканчивая вот эту первую часть нашего собрания. И мне хочется сказать вот что. Сейчас внимательно, друзья, вы задайте себе вопрос: Господи, а может, я сегодня в бегах, как Иона? Может быть, ты не раз меня посылал, а я вместо того, чтобы выдержать это посланничество, опять убегал, и ты мне возвращаешь уже несколько лет на исходную, для того, чтобы воспитать и сделать меня способным для служения тебе. Господи, если это так, если жизнь моя такая, то ты меня прости, пожалуйста. И он окаялся, друзья. Он каялся во чреве кита, а покаяние его мы слышим. И слышим это покаяние сегодня, и читаем его, и говорим об этом покаянии. И я всегда большое значение придаю, когда проповедники призывают, кто хочет покаяться, вот пройдите сюда. Кто-то с этим не согласен, кто-то думает, ну что, с места нельзя покаяться. Помолиться потихонечку про себя, как мы говорим, нельзя, что ли. Друзья, если хочешь получить посланничество настоящее, надо выходить сюда. Вот этот акт воли, когда дьявол видит, пошел. Особенно первому трудно. Он не только пошел, но он за собой повел. Он за собой повел. И я даже иногда не столько придаю значение словам, которые говорят, сколько самому поступку человек встал и пошел. Однажды я призывал к покаянию, идет девушка, идет и плачет. Она вышла, я микрофон держу, она сказала одно слово: «Господи!» и рыдает. А я жду и думаю: «Господи, ну, чтобы она успокоилась, хоть она, чтобы сказала, прости, уже будет нормально». Она не говорит «прости», она рыдает и рыдает стоит. А потом я думаю, что я жду? Бог ее давно простил уже, когда она шла. Уже ее простил Бог. А я стою и жду. Какой же я человек жестокий, вот в сердце свое. Я помолился: «Господи, прости, меня прости». И вы знаете, она сегодня член церкви, это покаяние было, она сегодня член церкви, хорошая сестра. Я хочу сказать, это для верующих, кто, ну, не по Божьим путям ходит и нуждается в обновлении. Нужно выйти сюда и сказать: «Господи, прости, дай мне вот новое направление, новый путь, и чтобы я сумел пройти его дальше и дальше». Возможно, в нашем собрании есть человек, который не рожден свыше, как мы говорим, грешник. И приехал сюда, и сейчас сидит и волнуется, и понимает, что Дух Святой работает в его сердце и нуждается в покаянии. Вам тоже нужно пройти сюда и тоже сказать: «Господи, прости меня». Однажды было молодежное общение в Белой церкви. И я присутствовал там. И был призыв к покаянию. И много молодежи пошло, но я запомнил одну молитву. Выходит девушка, стала на колени, плачет и говорит: «Господи!» Плачет, опять говорит: «Господи, я не умею молиться, я не знаю, что тебе сказать». И плачет, потом говорит: «Господи, я вообще первый раз пришла на собрание». А потом говорит: «Господи, но я так боюсь, что ты можешь второй раз в мое сердце не постучать. Прости меня». А я стоял и думал: какая ты умница. Первый раз пришла, и голос Божий она услышала в сердце своем. Как один брат на молодежи, на общении сказал, что все стою у двери и стучу. Нам кажется, стучу – это вот стук, как мы привыкли. А дальше – кто услышит голос мой? Вот там внутри, подобно голосу побуждения Духа Святого, иди, покайся. Я хочу, чтобы ты убрал все барьеры между мною и тобою. Я хочу бы с тобою вечерю вот эту совершить. Иди. И Господь зовет. Удивляюсь милости Божией, сколько Он любит нас. Сколько у него терпения. И сегодня он для нас приготовил особый момент. Может быть, несколько минут среди вот этого нашего служения сегодня-завтра специально для покаяния, чтобы стать ближе нашему сердцу. Ну все, друзья, у нас время осталось помолиться, и будет перерыв. Мы встанем на ноги. Кто желает покаяться и нуждается в том, чтобы пройти сюда и совершить эту молитву покаяния, вы, пожалуйста, не заглушайте голос Божий. Не говорите Господу «нет». Идите сюда, пусть прославляется Господь, пусть небо радуется, и Бог еще раз покажет сатане: смотри, ты говорил, а дети мои идут ко мне. Поэтому, кто желает, проходите, пожалуйста, и совершайте молитву покаяния. Тоску сердечную, мою и смерть.